Глава 10. Кондитерская Гидля. Выйдя из дворца, Лита сел снова в свою золотую карету, дверца хлопнула, лакей вскочил на козлы, и карета тронулась. Внутри кареты, несмотря на холод, было очень уютно и опрятно. Она мягко покачивалась на своих упругих рессорах. Лита невольно огляделся с удовольствием. «Что это?» — мелькнуло у него, и он, высвободив из-под шубы руку, взял с бархатной подушки возле себя, сложенную в несколько раз, бумажку, бросившуюся ему в глаза. Бумажка была сложена очень аккуратно и, видимо, нарочно подброшена так, чтобы ее заметили. Граф развернул ее, с той ничего, собственно, не значащей улыбкою, с которой люди обыкновенно встречают всякую таинственность. Это была записка, писанная левой рукой. Лита знал, что почерк левой руки у всех людей одинаков. «Сегодня вечером вас ждут в кондитерской Гидля», — стояло в записке. И затем была подпись «Аякс Норбакс». Записка была на французском языке. Лита разорвал ее и бросил. Какое было дело ему до того, что какой-то таинственный Аякс сообщал кому-то, что его ждут в кондитерской Гидле? Сам Лита почти не бывал в этой, впрочем, модной кондитерской и не принял на свой счет приглашение, решив, что оно случайно попало к нему в карету, может быть, даже по ошибке. И он стал думать про разговор с государыней и про свое назначение послом при ее дворе. Дома камердинер, торопливо перебирая своими мягкими туфлями и слегка отогнувшись назад, принес ему на серебряном подносе два хрустальных графина с белым и красным вином, стаканы, хлеб, кусок холодной ветчины, телятины, паштет и вазочку икры, которую Лита очень любил. Граф при виде подноса почувствовал, что он голоден, и, подойдя к столику у бюро, на который камердинер поставил поднос, начал стоя есть. Он налил себе вина в стакан и хотел его выпить, но вдруг, не донеся до рта, снова поставил на поднос и поспешно схватил с бюро лежавшую там записку. Его взор нечаянно упал на эту записку, когда он хотел выпить вино, и случайно он прочел стоявшую на ней подпись «Аякс Норбакс». От правой руки к левой, то есть наоборот, вышла Скавронская. Лита вышел из дома в 6 часов, сообразив, что достаточно уже поздно, чтобы считать это время вечером. Придя в кондитерскую, он осмотрелся. Выбрал свободный столик, спросил себе чашку шоколада и невольно начал приглядываться к окружавшей его публике, желая узнать, кому из нее было дело до него и кто же, наконец, призвал его сюда таким странным образом. Но все, казалось, были заняты сами собою, и никто не обращал на него внимания. Наконец, сам толстый швейцарец Гидль приблизился к его столику и учтиво проговорил: «Может быть, графу угодно отдельную комнату? Там будет покойнее». «А он меня знает?» — удивился Лита. И, решив, что, вероятно, ему нужно послушаться хозяина, встал со своего места. Гидль повел его по длинному коридору, минуя, однако, комнаты, где бывали обыкновенно гости. Они прошли весь коридор, потом повернули в какой-то закоулок, совсем темный, и, наконец, Гидль, отворив дверь, впустил Литу в просторную горницу, убранную совсем не по-трактирному. От стола навстречу Лите поднялся одетый в черное патер, и граф сейчас же узнал в нем Грубера. «Прежде чем вы скажете мне что-нибудь», — остановил он иезуита, слегка прикасаясь рукою к его руке, — «прошу вас об одном. Та записка, по которой я вызван сюда, написана вами?» «Да, мною», — кивнул головой Грубер. подпись, которая стоит под нею, взята вами случайно? Или вы имели какое-нибудь основание подписаться так? Грубер медленным и долгим взглядом посмотрел прямо в глаза Литте и, поджав свои тонкие бескровные губы, ответил: «Совершенно случайно». Граф не поверит ему, но решил, что во что бы то ни стало, будет знать истину.